вошла служанка с подносом. У Камбалы была кожица цвета золотого топаза, и она чудесно пахла морем и дымом. Нам принесли еще свежих креветок. «Начинаю забывать», — сказал я мечтательно. «Кроме того, я замечаю, что страшно проголодался». «И я тоже. Но дай мне поскорее горячего чаю». «Странно, но меня почему-то знобит, а ведь на дворе совсем тепло». Я посмотрел на нее. Она была бледна, но все же улыбалась. «Теперь ты не заикайся насчет долгих купаний», — сказал я и спросил горничную. «У вас найдется немного рому?» «Чего?» «Рому. Такой напиток в бутылках». «Ром?» «Да». «Нет». Лицо у нее было круглое, как луна. Она смотрела на меня ничего не выражающим взглядом. «Нет», — сказала она еще раз. «Хорошо», — ответил я. «Это не важно. Спокойной ночи. Да хранит вас Бог». Она ушла. «Какое счастье, Пат, что у нас есть дальновидные друзья», — сказал я. «Сегодня утром перед отъездом Ленц погрузил в нашу машину довольно тяжелый пакет. Посмотрим, что в нем». Я принес из машины пакет. В небольшом ящике лежали две бутылки рома, бутылка коньяка и бутылка портвейна. Я поднес ром к лампе и посмотрел на этикетку. «Ром Сент-Джеймс. Подумать только. Ха, на наших ребят можно положиться». Откупорив бутылку, я налил под добрую толику рома в чай. При этом я заметил, что ее рука слегка дрожит. «Тебя сильно знобит?» — спросил я. «Чуть-чуть. Теперь уже лучше. Ром хорош. Но я скоро лягу». «Ложись сейчас же, Пат», — сказал я. «Придвинем стол к постели и будем есть». Она кивнула. Я принес ей еще одно одеяло с моей кровати и пододвинул столик. «Может быть, дать тебе настоящего грогу, Пат? Это еще лучше. Могу быстро приготовить его». Пат отказалась. «Нет, мне уже опять хорошо». Я взглянул на нее. Она действительно выглядела лучше. Глаза снова заблестели, губы стали пунцовыми, матовая кожа дышала свежестью. «Быстро ты пришла в себя. Просто замечательно», — сказал я. «Все это, конечно, ром». Она улыбнулась. «И постель тоже, Робби. Я отдыхаю лучше всего в постели. Она мое прибежище». «Странно. А я бы сошел с ума, если бы мне пришлось лечь так рано. Я хочу сказать, лечь одному». Она рассмеялась. «Для женщины это другое дело». «Не говори так. Ты не женщина». «А кто же?» «Не знаю. Только не женщина. Если бы ты была настоящей нормальной женщиной, я не мог бы тебя любить». Она посмотрела на меня. «А ты вообще можешь любить?» «Ну, знаешь ли, — сказал я, — слишком много спрашиваешь за ужином. Больше вопросов нет?» «Может быть, и есть. Ну, ты ответь мне на этот». Я налил себе рому. «За твое здоровье, Пат. Возможно, что ты и права. Может быть, никто из нас не умеет любить. То есть так, как любили прежде. Но от этого нам не хуже. У нас с тобой все по-другому, как-то проще». Раздался стук в дверь. Вошла фройлен Мюллер. В руке она держала крохотную стеклянную кружечку, на дне которой болталась какая-то жидкость. «Вот, я принесла вам ром». «Благодарю вас», — сказал я, растроганно глядя на стеклянный наперсток. «Это очень мило с вашей стороны, но мы уже вышли из положения». «О, Господи!» — она в ужасе осмотрела четыре бутылки на столе. «Вы так много пьете?» «Только в лечебных целях», — мягко ответил я, избегая смотреть на Пат. «Прописано врачом. У меня слишком сухая печень, фройлен Мюллер. Но не окажете ли вы нам честь?» Я открыл портвейн. «За ваше благополучие. Пусть ваш дом поскорее заполнится гостями». «Очень благодарна». Она вздохнула, поклонилась и отпила, как птичка. «За ваш отдых». Потом она лукаво улыбнулась мне. «Да чего же крепкий и вкусный». Я так изумился этой перемене, что чуть не выронил стакан. Щечки фройлен порозовели, глаза заблестели, и она принялась болтать о различных, совершенно неинтересных для нас вещах. Пат слушала ее с ангельским терпением. Наконец хозяйка обратилась ко мне. «Значит, господину Кёстеру живется неплохо. Я кивнул. В то время он был так молчалив, сказала она. Бывало, за весь день словечко не вымолвит. Он и теперь такой. Нет, теперь он уже иногда разговаривает. Он прожил здесь почти год. Всегда один. Да, сказал я. В этом случае люди всегда говорят меньше. Она серьезно кивнула и посмотрела на Пат. Вы, конечно, очень устали. Немного, сказала Пат. Очень, добавил я. Тогда я пойду, испуганно сказала она. Спокойной ночи, спите хорошо. Помешкав еще немного, она вышла. Мне кажется, она бы еще с удовольствием осталась здесь, сказал я. Странно, ни с того, ни с сего. Несчастное существо, ответила Пат. Сидит себе, наверное, вечером в своей комнате и печалится. Да, конечно. Но мне думается, что я, в общем, вел себя с ней довольно мило. Да, Робби. Она погладила мою руку. Открой немного дверь.